Глава 68. Энджи стояла, сложив руки на груди и прислонившись плечом к стене, со спинами Джейдена Нортона Уэллса и его адвокатши. Они сидели за столом, привинченным к полу. Пусть лишний раз понервничают. Интерьер кабинета не отличался разнообразием. Стены выложены грязно-белыми звукоизолирующими плитками. Слева дверь. В стену вмонтировано зеркало Гезела. Стекло, прозрачное с одной стороны и зеркальное с другой. Энджи знала, что за зеркалом стоят Фитц, Веддер, государственный обвинитель и Хольгерсон. Мэддокс сидел за столом напротив Нортона Уэллса и его адвокатши. Энджи с Мэддоксом задержали Нортона Уэллса буквально на ступенях церкви, когда он выходил после воскресной мессы. Джейден вел себя покорно, не противился аресту и только сказал, что ему нужен адвокат. Дождавшись адвоката, опытного спеца по уголовным делам, оплаченного Нортоном Уэллсом-старшим, детективы приступили к допросу. «Почему вы добровольно сдали образцы ДНК, Джейден?» – спросил Мэддокс. Нортон Уэллс бросил взгляд на своего адвоката. Женщину лет под 60, с непроницаемым лицом, ручкой Монблан и линованным блокнотом, лежавшим на столе перед ней. «Я не добровольно», – решился возразить он. «Меня заставили». В беспощадном флуоресцентном свете потолочных ламп его лицо казалось восковым. Он выглядел измученным и надломленным. У Энджи, напротив, прибавилось сил от адреналина. Мэддокс открыл свою папку и выложил на стол фотографии Джейдена, поднимающегося на яхту Аманды Роуз, вслед за Дамианом Йориком. Джейден поглядел на своего адвоката. «Взгляните на снимки, Джейден», — попросил Мэддокс. «Это вы». Он указал на первой фотографии, где именно Джейден. «А это сутенер Фейв Хокинг, Дамиан Йорик. Здесь вы возвращаетесь с сутенером на стоянку. А вот вы садитесь в ваш красный Порше, номер четко различим. А вот вы едете на Порше, к воротам с надписью «АКШ», после того, как ушли с Аманды Роуз». Мэддокс подался вперед. «Нам известно, что вы были близки с Грейси, Джейден. Мы знаем о медальоне со святым Христофором и о вашей лжи насчет угона Лексуса. В Оберже вы в тот вечер не были, и машину на стоянке не оставляли». «Обвинение косве...» — начала адвокат. «Только не эти снимки», — сказала из своего угла Энджи. «Это неопровержимое доказательство, что вы были на Аманде Роуз с сутенером Фейв». «А что, Йорик был еще и сутенером Грейси?» «Фейв умерла на яхте, Джейден?» «После того, как вы ее отымели». «Детектив», — возмутился адвокат, — «у нас скоро будет разрешение судьи на взятие образца ДНК», — не дала себя перебить Энджи, — «на основании имеющихся доказательств. Мы же все понимаем, что нам даст новый анализ вашей ДНК, правда, Джейден? Анализ докажет, что у вас был секс с Фейв Хокинг непосредственно перед тем, как она умерла. А может, и после того, как умерла. Вы ее здорово отымели, жестоко тогда, Джейден?» На глазах у парня выступили слезы. Он открыл рот. Адвокат быстро тронул его за руку. «Вы не обязаны ничего говорить, Джейден, мы...» «Все нормально, Джейден», — продолжала Энджи, неторопливо пересекая допросную и останавливаясь рядом с Мэддоксом. Ее руки по-прежнему были сложены на груди. «Говорить не обязательно. Ордер на взятие образцов будет в течение получаса, и за вас убедительно выскажется ваша ДНК». Нортона Уэллса буквально затрясло. Адвокат твердо взяла его повыше локтя. «Достаточно, детективы. Мы закончили. Джейден, пойдем со мной». Она встала, потянув вверх и Нортона Уэллса. «Но вот что меня удивило», — быстро сказала Энджи, когда подозреваемые с адвокатом пошли к двери. «Почему вы добровольно сдали ДНК после того, что натворили?» Джейден замер на месте. «Мне кажется, это потому, что он не убивал Фейв или Грейси», — отозвался Мэддокс. «Может, он и платил за приятный благородный секс с Фейв. Нам известно, что суд смотрит на это сквозь пальцы. Но резать и пытать девушек? Удерживать им голову под водой? Оставить 16-летнюю Грейси с отрезанным клитором, истекать кровью на могиле, широко разведя ей ноги? Вырезать на лице распятие?» У Нортона Уэллса подкосились ноги, а из горла вырвался странный звук. «Джейден, идем», — потребовал адвокат, но он не двинулся с места. «Ну что ж, если он ничего не говорит», — продолжил Мэддокс, — «за него все скажет ДНК, и он пойдет под суд за двойное убийство. Сексуальный маньяк и серийный убийца Нортон Уэллс. Вот это сенсация. Ты попадешь прямо в ад, малыш Джейден». «Я этого не делал! Я этого не делал! Я этого не делал!» Джейден вырвался от адвокатши. «Джейден», — она попыталась поймать его за руку, — «нет, оставьте меня, я им все скажу. Я должен сказать, я больше так не могу. Я этого не делал, это не я». «А кто же это делал, Джейден?» — спросил Мэддокс. «Как все было на самом деле?» «Это Зак. Фейв убил Зак».